Глава 4. Бесконечная перемена и Первая мировая война в учительской. Впервые Анна заговорила со мной в пятницу, в середине года, во время бесконечной перемены. Бесконечной эту перемену назвал я, в честь одной из моих любимых книжек «Бесконечной истории». Там мальчик летает на белом драконе удачи по имени Фалькор. А что, если подарить эту книгу Ане? Вдруг ей понравится. Бесконечная перемена длилась почти 3 часа. Это был один из лучших дней в моей жизни. Во-первых, мы с Анной наконец поговорили. Во-вторых, школьная перемена длилась бесконечно. Анна и я. Анна и я. Анна и я. Бесконечная перемена случилась из-за Первой мировой войны в учительской. Директор просто разрешил нам играть во дворе. Впрочем, у него не было другого выбора. А сам в это время пытался остановить ссору, которая началась из-за моего учителя Маргариту из 5 Б. Он стал издеваться над тем, как Алехандра, наша teacher, то есть учительница английского, произнесла слово horse. Маргарита уверял, что слово, которое произнесла Алехандра, означает вовсе не лошадь, а что-то другое. Такое, что младшеклассникам переводить нельзя. Что именно это было за слово, этого мы так и не узнали. Но явно что-то либо про наркотики, либо про секс. Сета, впрочем, уверяет, что для нашего образования было бы куда полезнее как раз поговорить и про наркотики, и про секс. А мы вместо этого играем в депутатов, устраиваем всякие бесполезные голосования, чтобы понять, как много значит наш голос. Нет, в конце концов, мы все пошли домой, и, ясное дело, нас заставили сделать домашку, поужинать как следует, надеть свежие пижамки и лечь спать. А что, если я хочу спать в грязной одежде, в которой ходил в школу? Так вот, о чем это я. Первая мировая война в учительской. До ушей Алехандры быстро дошел слух, что Маргариту смеется над ее произношением. И она решила отомстить. Когда все пили кофе на перемене, она громко, пожалуй, слишком громко, объявила, что Маргариту пишет неграмотно, и, правда, свидетельство тому мы каждый день видели на доске, поэтому нашу школу закроют. Не то чтобы наша teacher и правда так думала, она просто захотела сказать гадость про Маргариту. Но это оказалось последней каплей, потому что впервые в истории школы, по крайней мере, впервые на памяти Дона Селестино, вахтера, который нам все и рассказал, учителя высказали друг другу в лицо все, что накипело, и плевать им было на дисциплину и порядок. Все принялись критиковать друг друга. У математички из 1 Б воняет изо рта. У классного руководителя 4 А нашли бутылочку с текилой. Учительница 2 класса постоянно берет больничный, а 3 класса выманивает подарки у родителей. Учительница по имени Палома, которая выходит на замены, рассказывает про свои поездки за границу, а вовсе не про развитие мезоамериканских цивилизаций. Это чистая правда, но про поездки-то слушать гораздо интереснее, потому что с ней постоянно случается что-то смешное. Например, однажды она обкакалась в лифте в Париже. Потом они начали жаловаться на туалеты. Вечно засоряются и воняют. На фестиваль в честь Дня Отца, который с каждым годом все хуже и хуже. Ага, в этом году, например, мы по этому поводу собирали пластиковые крышечки. На директора и на чьего-то папу йога. Они вместе медитировали в директорской. На одну гениальную ученицу, которую травят. Учителя. На учительницу Эстелиту, ее никак не увольняли по возрасту, которая называла всех именами своих бывших учеников. Причем в основном это были имена родителей нынешних учеников. А кое-кто уже и помереть успел. Директор целых 3 часа не мог положить конец всем этим насмешкам, жалобам и ссорам, который в подробностях описал нам потом Дон Селестино. Как он выразился, он удачно зашел в учительскую поменять воду в кулере, как раз когда скандал только разразился, ну и остался на всякий пожарный. Мало ли, вдруг что понадобится. Пока учителя обменивались ругательствами, резали правду матку в лицо и не могли сдержаться, как я не могу сдерживаться и бегу в туалет после атаки ворон-пираний, у нас была бесконечная перемена. Мы успели и в волейбол поиграть, и в вышибалы, и просто побороться, повозиться. Посмотрели видео на телефоне Эми А. Обсудили видеоигры для взрослых, сверхъестественные явления, девчонок, которые нам нравятся. Это секрет. И все трое Эми, в моем классе три парня по имени Эми, мы с ними лучшие друзья, в очередной раз сказали, что я сумасшедший, раз думаю, что девчонка из класса постарше обратит на меня внимание. «Анна тебя даже не заметит, Хулиан», — сказал мне Эми С., он же Сета. «Эти девчонки из шестого только и думают, что про крока-бегемотов и акулозавров из старших классов. У нас считается, что когда ты переходишь в другой корпус, в старшую школу, то немножко мутируешь». «Шестиклассницы», — продолжил Эми А., он же Ачи, «уверены, что их собственные одноклассники еще дети». А уж про нас, они небось вообще думают, что мы до сих пор в подгузниках бегаем. Где же Анна? Я ее всю перемену не видел. Да, и если она узнает, что нравится тебе, она тебе соску подарит, сказал Эми О., он же Огурчик. Я представил себя с соской, и мне стало смешно. И немного противно, потому что соски воняют детскими слюнями. Но в глубине души я расстроился, потому что вспомнил, что Анна и правда на год меня старше. Она уже в шестом классе. Трагедия! И решил сменить тему. Ладно, отстаньте от меня. Давайте лучше играть в катастрофы. На эту игру меня вдохновило мое собственное положение. Но вообще и в первом, и во втором, и в третьем классе это была моя любимая игра. В нее все умеют играть. Пожалуй, сейчас уже мы из этой игры выросли. Но перемена все тянулась и тянулась, делать было нечего. Мы перебрали все стихийные бедствия, какие только бывают. Ураганы, землетрясения, извержение вулканов, метеоритный дождь и даже конец цивилизации майя. «Держи меня за руку, Сета! Не отпускай!» — орали мы и катились кубарем, потому что снежная лавина уносила нас вниз по склону. «Спасайся, кто может! Дождь из горящих камней!» Мы бросались в рассыпную, уворачиваясь от камней, которые извергало жерло вулкана. «Река выходит из берегов! Забирайтесь на деревья!» Прямо на наших глазах поток воды уносил машины взрослых и даже школу. Кажется, мы наигрались уже во все, что только можно. А перемена все не кончалась. Она длилась и длилась. И длилась. Еще чуть-чуть, и она превратится в кошмарный сон. Некоторые первоклашки начали хныкать. Кто-то стоял без дела посреди футбольного поля, застыв и не зная, куда бы пойти и чем бы еще заняться. Эта бесконечная перемена всех вогнала в транс. Мы прекратили играть и решили снова обсудить девчонок. Ачи сказал, что когда нас уносила снежная лавина, у Софи изо рта капнула слюна и попала ему в рот. Он задумался, считается ли это поцелуем. «Фу, противно!» — сказал Сета. «Но результат-то одинаковый!» — возразил Ачи. «Разумеется, никакой это не поцелуй», — решил я. «Это просто избыток слюны на большой скорости, а рот-то был открыт. Это не поцелуй, а слюнявая случайность». Сета заважничал и сказал, что когда извергался вулкан, его кто-то схватил за руку и крепко-крепко сжал. Мы тогда устроили настоящую кучу малу. Но он был уверен, что это либо Софи, либо Яци. «Да нет, конечно», — признался Огурчик. «Это я тебя схватил». Мы все переглянулись. «Я просто испугался из-за этой нашей игры». Мы так и прыснули со смеху. «А за задницу тоже ты меня ухватил?» — спросил Сета. «Нет, не знаю». Огорченно — ответил огурец, и мы снова расхохотались, но Сета его обнял, чмокнул в лоб и сказал. — «Не переживай, дружище, я тебя в обиду не дам». Потом мы молча сидели и смотрели друг на друга и на двор. Никто так и не решился вслух признаться, что нам скучно, что мы от всей этой перемены уже устали и даже чуточку соскучились по учителям. Наконец Ачи приободрился и предложил сыграть в самые обычные прятки. Мне идея понравилась. Хорошая игра. Я и не думал, что найду Анну. Там, за деревом Сейба, А она с нами не играла. Она просто так пряталась в расщелине, вместе с котом. Я увидел ее и подумал. Раз, два, три. А вот и ты, Анна из 6 А, которая так мне нравится. Но она меня огорошила двумя необъяснимыми словами, которые все перевернули с ног на голову. «Привет, Хулиан!»